Случались, конечно, и ужасные дни, даже не сомневайтесь. Но находясь в эпицентре происходящего, я всегда знал, что у меня есть выбор. Я мог погрузиться в то, что происходит, и причитать: «Ну и дела, что это такое? Откуда это взялось? Я посылаю столько любви, почему же это случилось?» Или же мог сказать себе: «Произошло, и ладно. Мне нет нужды погружаться в негативные ощущения по этому поводу». Верно? Если случилось что-то неприятное, это еще не значит, что я должен чувствовать себя плохо. Поэтому я отойду в сторону и направлю внимание на ощущения от посылания любви. И что потом происходило, как вы думаете? Ситуации разрешались сами собой. Мне могут возразить: нет, неприятности не исчезнут сами по себе. Помните старую поговорку: «Сломанная машина не починится сама». А вот как раз и чинится. Чинится. Не знаю как, не знаю почему. Хотя знаю почему. Потому что я посылаю любовь. Я излучаю в мир любовь, и эта энергия каким-то образом обеспечивает положительное развитие событий. Опять же, не знаю, как это работает. Знаю только, что как-то у моей машины поломался двигатель. Автослесарь посмотрел и сказал, что починка обойдется в 2000 долларов, а это больше стоимости всей машины. Я еле-еле доехал на ней до дома, а в голове мысль: что же теперь? Придется покупать новую машину. Мне не понравилось мое ощущение. Ни к чему хорошему оно не привело. А потому я не стал отдавать ему свое внимание. Я создал желаемое ощущение. Каково иметь машину, которая прекрасно работает? Я ни о чем не беспокоюсь, просто сажусь внутрь, поворачиваю ключ зажигания. И что вы думаете? Я ездил на этой самой машине еще, по-моему, целых 2 года. Она продолжала исправно работать. Вот вам история о том, как машина сама себя починила. Я понимаю, что трудно в такое поверить. Окружающие тоже поначалу не верили. Сначала они просто смеялись. Потом стали говорить: «Непонятно, что с тобой такое? Почему-то все у тебя хорошо складывается». А затем мне начали приносить сломанные вещи. Хотите — верьте, хотите — нет. Мой друг притащил сломанные часы и говорит: «Можешь починить?» «Не могу. Я не разбираюсь в часах». «Отстань от меня и займись чем-то полезным», — ответил я. «Может, ты хотя бы взглянешь? А вдруг?» «Хорошо», — сказал я, чтобы отделаться от него, и когда он ушел, зашвырнул их в угол. Через 2 недели приятель возвращается за часами. «Вот, — говорю, — твои часы, я к ним даже не прикасался. Я же сказал тебе, что не разбираюсь в часах». «Но часы идут». «О, ну что тут еще скажешь? Видишь, ты починил их, я знал, что ты сможешь. Я их даже в руки не брал». «Ну да, конечно». Невозможно убедить других в чем-то, что не укладывается в их представлении о норме. Но невероятные вещи будут происходить с вами все чаще и чаще. Итак, настраивайте себя в каждый момент времени на ощущение от излучения любви. Спросите себя: каково ощущать, что любовь создает жизненный опыт, который я желаю испытать? Ведь если вы испытываете ощущение еще до реализации своей мечты, то тем самым буквально воплощаете ее. Следующим шагом будет, конечно, чувство благодарности за то, что ваша мечта как будто бы уже осуществилась. Это ощущение можно выразить коротким словом «спасибо». Мне очень приятно иметь надежную машину. У моих соседей постоянные проблемы. Их автомобили ломаются, их часто отгоняют в мастерскую. Отдали в ремонт, забрали из мастерской, сломалось что-то еще, снова в мастерскую. А я просто езжу на своей машине. Представляете? Смешно то, что если я продаю или кому-то дарю свою машину, то очень скоро она разваливается на глазах у нового хозяина. Работа моей машины буквально держится на любви, которую я посылаю в мир. Если я передаю свой автомобиль кому-то другому, мне говорят: «Спасибо, какая замечательная машина, у тебя никогда не было с ней проблем». Но, повторяю, очень скоро она разваливается на части. И это повторялось уже столько раз, что теперь, решив купить новую машину, по какой бы то ни было причине, старую я отдаю кому-нибудь бесплатно. Теперь я не продаю свои старые машины, я их просто дарю. Конечно, отдав машину, я перестаю посылать ей любовь. Эй, теперь это твоя машина. Хочешь, чтобы она работала? Посылай ей любовь сам, правильно? Я рассуждаю так. Ты знаешь меня, читал мои книги. Так что принимай ответственность и посылай любовь сам. А машина просто рассыпается на части. И так происходит со многим другим. Как вы, возможно, знаете, я кладу плитку. Особенно мне нравится выкладывать мозаику. Я наслаждаюсь этой физической работой и добавляю к ней посылание любви. Это занятие дает мне возможность взаимодействовать с людьми, которые ничего не знают ни обо мне, ни о моих книгах и работе с любовью. Так как же я кладу плитку? Я всегда посылаю любовь в то, что делаю. Наполняю любовью проект, над которым работаю. И еще долго продолжаю посылать в него любовь по окончании работы. Примерно 2 месяца. Поначалу посылаю любовь ежедневно, прямо во время работы. Беру плитку в руки и чувствую, каково это – наполнить ее любовью, чтобы она сама начала излучать любовь. Шлеп, и плитка на месте. Очень приятные ощущения. Я ощущаю и почти что вижу излучение любви, которое исходит от моей плитки. Правда, здорово? И я продолжаю посылать любовь в то, что делаю. И знаете что? У меня все получается удивительно хорошо. Даже то, что вроде бы не должно получиться, выходит прекрасно.